Глава 53. Полеты наяву. Соколовский с программистом довольно долго обсуждали детали, графическую часть, поведение героев. Филипп Иванович даже изобразил кое-каких персонажей на бумаге. «А вы хорошо рисуете», — удивился Иван. «Это так, баловство», — лениво улыбнулся Соколовский. «Когда-то было много свободного времени, вот и тренировался». «Да, так вот». «Эта птица из очень-очень старой сказки. Выглядела она необычно». «У нас и такие были», — удивился Иван. «Это же грифон». «Нет, грифоны — это западная зверушка. У нас появлялась редко, разве что ураганом заносила. А это птица Ногай». «Ногай, в смысле, ног у нее четыре». «Если упрощенно, то да». А потом есть и еще отличия от грифонов — лапы. У грифонов чаще всего передние лапы в виде птичьих, а задние — львиные. А у птицы Ногай все четыре ноги одинаковые. И в размерах есть отличия. Наша птичка покрупнее будет, что уж там. Примечание автора. Это действительно так. Птица Ногай, которая встречается в русских сказках, очень похожа на грифона, но лапы у нее одинаковые. «Вот это да!» Иван начал понимать, что с такими сведениями от игры будет сложно оторваться. «У вас прямо глаза загорелись», — рассмеялся Соколовский. «Если честно, не терпится начать». «Вот и замечательно! Удачной вам работы!» Филипп видел, что этот чудак даже пальцами по краю стола перебирает, словно по клавиатуре. «Вот как не втерпёшь человеку!» Иван поблагодарил за пожелание, алчно сгреб все рисунки и схемы, что и где должно быть, выполненные Соколовским, листы с собственными записями и торопливо ушел. Через 10 минут он уже выдал Врану новое задание, а сам по уши нырнул в увлекательный мир любимой работы. Через какое-то время к нему в комнату постучалась давешняя горничная, прикатила столик с перекусом, что-то спросила, но Иван даже не очень понял, что именно. Весь был в работе, так, чего-то пробурчал, машинально нащупывая бутерброд и откусывая от него половину. «Странный такой», — рассказывала Карина, вернувшись к Тане. «Я его спросила, есть ли у него еда, а он сказал, что-то вроде «Статистика готова, приходите завтра». Я ничего не поняла, но переспрашивать не решилась. «Если приходите завтра, то, наверное, у него что-то есть. Холодильник-то в кухоньке работает. Видимо, привез с собой», — рассудила Таня. «Ну, мы его угостили, да и ладно. Может, теперь полетаешь?» «Да», — уныло согласилась Карина. «Надо бы». У нее нипочем не получалось приземление. Вот она и расстраивалась. «Слушай, а хочешь, мы с тобой в терем пойдем?» — предложила Таня, которая заранее согласовала этот вопрос с Соколовским и получила его одобрение. Она еще несколько дней назад пришла к начальству и спросила, а можно ли? «Отличная идея!» — прищурился Филипп, явно что-то прикидывая. «Я сам туда собираюсь, так что и Карине проход открою, и филинов тамошних предупрежу. Да и вообще это очень полезно, что она там полетает. Рядом озеро, в него впадает множество ручьев, часть из них родниковые. Мало ли, вдруг там что-то интересное из воды ей попадется». «Ой, не знаю, как она сможет так далеко летать», — озаботилась Таня. «Нам Шушана открывала коридоры, и Карина в них, конечно, летает, но с трудом». «Еще бы! В помещении летать всегда труднее. Так-то надо ветер поймать. Он и поднимет, и удержит. А без него, конечно, она сразу устает». Соколовский говорил так уверенно, что Таня сразу поняла. Это он рассказывает из собственного опыта. «Короче, я приеду и провожу вас». И вот сегодня Соколовский сказал, что готов провести Карину, чтобы ее пропускала в стенная дверь и не нападали филины. Карина сначала удивилась, потом по привычке испугалась, неизвестное же страшно, а потом, вдохновленная Таней, решилась. «А кроме нас там кто будет?» — уточнила она. «Соколовский нас проводит, Но не думаю, что у него будет возможность долго там оставаться. Он сказал, что сегодня очень занят. Вран за компьютером завис, Крамиш в полете, Кирин традиционно на крыше, причем в людском виде, с отцом беседует, чтобы тот воочию видел, что сын выполняет его поручение. «Хитрый он», — рассмеялась Карина, у которой тут же повысилось настроение. «Если что, ее конфуза никто не увидит». «То есть будем только мы?» «Да». «Ой, как хорошо!» Воронечка приникла к Тане, словно птенец, которому очень нужно, чтобы его пригрели, укрыли крылом. Таня все это прекрасно понимала, так что обняла эту чудачку. Что поделать, если Карине за ее предыдущую жизнь этого так явно не додали? Через несколько минут Карина изумленно заглядывала в распахнутую перед ней дверь, за которой был совсем другой дом. «Смелее!» — подбодрил ее Филипп, и она послушно шагнула на светлые половицы терема. Соколовский и правда вызвал филина, который прибыл очень быстро, еще бы. Громкость свиста была такая, что аж снег с ближайших веток упал. «Так, вот эту вороницу не обижать. Защищать и всячески помогать. Своих позови и им передай, понял?» «Угу», — согласно заявил филин. «Кто он такой, чтобы с хозяином здешним спорить?» Соколовский кивнул Татьяне и Карине, да поспешил назад. Дел действительно было много. Взлетать на воздухе, да еще не в городе или в поселке, а во дворе терема, вокруг которого никого нет, оказалось гораздо легче и несоизмеримо интереснее. Карина сама не поняла, как поймала ветер, как сумела подняться повыше, облететь круг, а потом, не успев испугаться, что сейчас не сможет опуститься, приземлилась прямо в руки Тане, отчего они обе уселись в гостеприимный сугроб. «Ты видела, видела, как я летала!» — пищала восторженная Воронечка. «Я ветер поймала, и это гораздо легче, чем самой летать. И он сам меня выше поднял. Кра! Как мне понравилось!» Карина, налетавшись до какого-то счастливого изнеможения, нипочем не соглашалась возвращаться. Тане она напомнила девчушку, которая наконец-то дорвалась до ледяной горки и не может оторваться от этого восторга и радости. Да она и не собиралась ее отрывать. Пусть устанет, ничего страшного, зато запомнит этот восторг, надышится воздухом, получит свой кусочек полетного счастья. «Фух, как я улеталась!» Раскрасневшаяся Карина, приняв людской вид, упала на диван в кухне терема. «А чем это так вкусно пахнет? Ой, ты и приготовить что-то успела. А чего мне не сказала? Я бы помогла». «Отдыхай уже», — рассмеялась Таня. «Вон как утомилась. На несколько дней норму выполнила и перевыполнила». «Ой, а можно мне завтра сюда прийти?» «Завтра вряд ли. Ты и крыло не поднимешь. Мышцы болеть будут». Они ели и пили чай. За окнами сгущались сумерки. В печке потрескивали дрова, и в конце концов Карина ожидаемо задремала. Проснулась от того, что Таня потихоньку собирала посуду. «И опять ты меня не позвала помочь? Я же должна что-то делать!» — запереживала Карина, впрочем, ощущая себя удивительно счастливой. Вернулись домой уже вечером, и это тоже было совершенно замечательно. Открыли дверь, и уже дома. «Ну ладно, ладно, пусть не дома, а в гостинице. Но тут идти-то всего ничего. Вышел из комнаты, где находится встенная дверь, повернул направо, прошел до конца гостиничного коридора и уже точно-приточно дома». Татьяна отправила Карину в кухню, попросив поставить чайник и включить газ под картошкой, а сама хотела заглянуть к Соколовскому. Идти через внутреннюю дверь она сочла некорректным. Лучше уж как положено, из гостиничного коридора. Впрочем, в этот раз так просто сделать два шага до кабинета начальства не удалось. Со стороны лестницы, с первого этажа послышался топот, какое-то низкое завывание, а потом в коридор вывалилась, иначе не скажешь, компания из двух абсолютно незнакомых Тане молодых черноволосых людей, одетых в одинаковые черные спортивные костюмы. Люди явно стремились убежать от чего-то жуткого, что настигало их по лестнице, поэтому так торопились, что запутались в конечностях друг друга. «Стоять, я сказал!» — послышался низкий шипящий голос, и над воющими типами воздвигся Сшайр. Таня только и успела рот открыть, чтобы уточнить, что тут происходит, но Сшайр ее опередил. «Добрый вечер!» — почтительно поздоровался он, а потом кивнул на типов. «Извините за шум, сейчас я их уберу!» Он абсолютно непринужденно прихватил обоих типов за шиворот, изобразил что-то вроде любезного поклона в сторону Татьяны, развернулся и поволок черноволосых вниз, немало не тревожась о том, как именно и чем конкретно типы соприкасаются с мраморными ступенями. Только и смогла сказать Таня. «Не волнуйтесь!» Дверь в кабинет Соколовского открылась беззвучно, и Таня отпрянула в сторону. «Это вы просто не в курсе. У нас тут кадровые перемещения произошли». «Да?» — выдохнула Татьяна. «Ой, да не волнуйтесь вы так!» — рассмеялся Соколовский, оценив ее изумление. «Вон то, что сейчас уволок Сшайр, это те самые братцы-кролики, то есть вороны, которые пытались напасть на гостиницу и увезти Карину». «Они братья?» — уточнила Таня. «Да, родные. Я все про них выяснил. Они действительно родственники Карининой матери. Для самой Карины они четвероюродные братья, но сама она их никогда не видела, хотя в гости они прилетали». «Видимо, тогда они просто не интересовались позором семьи», — мрачно предположила Таня. «Именно. А вот сейчас, узнав, что их родственница оказывается носительница первого дара, они решили ее выкрасть. Да, это нарушение вороньего закона, но они сочли, что победителей не судят. А если кто-то из них женится на Карине, да еще птенцы пойдут, то, возможно, кто-то из выводка будет тоже с даром. Типа, пока суть до дела, пока ее отыщут, она им и воду поразведает, и детей сделает». Соколовский брезгливо поморщился. «Гадость какая!» Таня вдруг ощутила горячее желание пойти и попинать тех двух типов. «Каруся сегодня такая счастливая была, такая радостная, а эти ее уже ко всем нуждам приложили». «Гадость», — согласился Сокол. «Я вам говорил, что воронов терпеть не могу?» «Говорили, и я, кажется, даже готова к вам присоединиться. Правда, только касательно тех двух». Рассерженная Таня была редким зрелищем. «У вас будет много возможностей выразить им свое отношение», — внезапно рассмеялся Соколовский. «Я уточнил, их семья весьма небогата, платить за братьев им нечем, да и желания особого нет. Вот если бы они Карину приволокли, это да, тогда бы были на вершине ветра. А так попались, значит, сами виноваты». «И как вы с ними поступите?» — полюбопытствовала Таня. «Да уже поступил. Я их отдал под начало Сшайру. Он у нас нынче книгачей, вас зауважал. Даже меня зауважал, особенно когда выяснил, что я читал гораздо больше книг, чем он мог себе представить. Короче, с ним теперь даже говорить можно, что-то да воспринимает». «И вы ему дали подчиненных?» «Точно. Понимаете, Танечка, у меня под крылом постоянно образуются какие-то странные типы, и мне приходится голову ломать, к чему их приставить. А тут такая удача. Сшайр вообще-то воин, и если он будет вменяем и готов к нормальной работе, то его руками гусятник убирать несколько...» «Расточительно», — подсказала Таня. «Точно. Это как Уртяна поставить на прополку свеклы. Можно, конечно, но крайне неразумно. Так что я решил посмотреть, как Сшайр справится с новой задачей. Вот ему двое воронов, вот лопаты и инвентарь. Руководи. Будет грязно, будешь чистить сам. А эти гаврики над тобой станут потешаться». Соколовский прямо-таки наслаждался изяществом своего решения. Таня, понимая это, от души похвалила руководство. Реально же отлично получилось. Правда, кое-что не давало ей покоя. «Ой, что-то мне кажется, «Потешаться им еще долго не придется», — хмыкнула Таня. «А он их не заморочит для собственной выгоды?» «Нет, я запретил. Он просто не сможет. Вот приказывать им, да, пожалуйста. А заставить взглядом не выйдет. Пусть учится общаться иначе. Опять же, гусятник почище будет». «А как вы их заставили принять людской вид?» — поинтересовалась Таня. «Я? Никак. Это Шайр сказал, что эти птицы вполне-вполне съедобны. Да и по размеру подходят. Проглотить их можно в два счета на двоих». «Думаю, что они в людей оборачивались исключительно быстро», — хихикнула Таня. «Мгновенно управились. Единственное, пришлось им одежду купить. Но Вран сбегал и принес. Правда, очень сердился, что эти, как он выразился, суслики с крыльями, отрывают его от компа. Так что вы не пугайтесь, если увидите пару новых уборщиков под руководством нового же управляющего чистящей службы. Это у них воспитательный процесс такой. Сшайр специально двери им не запер. Так они уже третий раз избегают и возвращаются обратно с его помощью. Он, по-моему, так развлекается. И гуси, опять же, я и не знал, что они так веселиться умеют». «Главное, чтобы эти весельчаки не смутили Кирина и руководителя Врана», — призадумалась Таня. «Кирин в курсе. Рвался с ними самостоятельно разобраться. Но, увидев результат, сказал, что так даже лучше. Он бы такое не придумал. А Иван? Да, по-моему, он ничего не заметит. Даже если через братцев воронов переступать будет. Фанатичный тип в хорошем смысле этого слова. Я как раз такого и искал». Соколовский выглядел исключительно довольным своим решением, но в данном случае был не совсем прав. Иван все-таки кое-что заметил. Вообще-то он и не отрывался бы от компа, благо безотрывно работать мог долго, но его желудок имел свои представления о пределах совести хозяина. И когда все эти пределы были преодолены, намекнул о своем существовании. Сначала робко и деликатно, а потом по нарастающей, когда вместо экрана Ивану начали мерещиться роскошно сервированные ужины, а еще обеды и завтраки, в которых лидировало видение котлет и пюре, он понял, что надо принимать меры. «Да елки-палки, сейчас!» — бормотал Иван на все намеки, пока наконец-то не осознал. «Организм не отстанет!» «Да я сейчас возьму и поем!» — решил он, ныряя в холодильник. И тут только он вспомнил, что за продуктами-то не сходил. «Да, собирался, но...» «Увлекся работой», — констатировал Иван. «Ладно, я ж в центре, тут что-нибудь да найдется. Схожу и куплю». Именно это решение и стало причиной его новых и очень ярких впечатлений.